Постучавшись в дверь, вошел комендант, один из тех, что остались в комнате Стинова. В руках он держал черный пластиковый пакет. «Есть что-нибудь?» Вопрос задал не старший комендант, а тот, кто стоял за его спиной. Комендант протянул пакет. Инструктор заглянул в пакет, и губы его изогнулись в злорадной усмешке. Он обогнул стол и медленной, неторопливой походкой уверенного в себе человека подошел к Стинову. Остановившись, он широко расставил ноги, заложил руки за спину и сверху вниз посмотрел на Стинова. «Не хочешь рассказать нам, зачем ты со своими приятелями забрался вчера в сектор Ломоносова?» — насмешливым тоном поинтересовался он. «В сектор Ломоносова?» — вполне натурально изобразил удивление Стинов. «Я никогда там не был». «Не старайся выглядеть тупее, чем ты есть на самом деле». Развернувшись на каблуках, инструктор вернулся на свое место за спинкой кресла старшего коменданта. «Мне нужно знать, кому ты рассказывал о своей прогулке». «Я не был в секторе Ломоносова», — повторил Стинов. «А Марти я последний раз... Я видел вчера утром в ванной». Инструктор будто и не услышал его слов. «Судя по тому, что мы нашли, вы решили поразвлечься, устроив обед в экзотическом месте», — сказал он. «Ты, Стинов, убил двух человек, которые могли бы опознать тебя. Но был еще третий, который, правда, видел тебя только со спины, но это он запомнил». Очкастый достал из пакета куртку спортивного костюма Стинова и, встряхнув, расправил ее так, чтобы была видна надпись на спине. «Сфера стабильности навсегда». «Кстати, она до сих пор воняет гарью. Нужно было сразу выстирать». Стинов понял, что отпираться дальше не имело смысла. Возможно, ему и удастся убедить инструктора в том, что он никому не рассказывал о том, что видел. Да только в его судьбе это уже ничего не меняло. «Завтра, послезавтра, а может быть, через неделю», его тело найдут в шахте лифта. Стинов медленно поднялся на ноги и сделал шаг к столу. «Можно мне забрать удостоверение?» — спросил он у старшего коменданта. «Да ради бога!» — усмехнувшись, развел руками тот. Стинов взял удостоверение и сунул его в карман. Повернувшись, чтобы снова сесть на стул, он вдруг оступился и, потеряв равновесие, зацепил плечом коменданта, который принес пакет с костюмом. Чтобы удержаться на ногах, он обхватил коменданта за пояс. В следующий миг, оттолкнув коменданта в сторону, Стинов сорвал с его пояса дубинку и наотмашь ударил коменданта по лицу. Комендант вскрикнул и схватился руками за лицо. Между пальцами появилась кровь, сочившаяся из рассеченной брови. Явно не ожидавший такого поворота событий, инструктор потерял пару секунд. Когда же он перепрыгнул через стол, Стинов уже выбежал за дверь. Еще на пару секунд инструктора задержало то, что на пути его оказался ошалевший от боли комендант с разбитым лицом. Дежуривший в коридоре комендант даже не успел схватиться за дубинку, когда вылетевший из комнаты Стинов ударил его в живот и оттолкнул к стене. Путь к выходу был свободен, но прежде чем бежать, Стинов высадил стекла в дверях по обе стороны коридора. Дубинка в его руке вертелась так ловко, что и опытные коменданты могли бы позавидовать. Стинов и сам не понимал, как это у него получается. Тело его словно действовало само по себе, вспоминая когда-то давно приобретенные навыки. Он бежал к выходу, а позади него хлопали двери и раздавались крики. На шум из комнат выскакивали все новые, не понимающие, что происходит, коменданты. В коридоре возник затор, сквозь который тщетно старался пробиться инструктор в темных очках и двое помогавших ему комендантов. Оказавшись на улице, Стинов кинулся в центральный проход. Ночные улицы были пусты, что прибавляло ему шансов на успех, давая возможность маневрировать, почти не снижая скорости. Добежав до лифта, он сходу ударил ладонью по клавише вызова. Глухо заурчав, заработал подъемный механизм. Стинов стоял, прислонившись спиной к двери лифта. Через несколько секунд в центральном проходе должны были появиться коменданты. Если кабина лифта находится слишком далеко, они окажутся рядом, прежде чем откроется дверь. Стинов спиной почувствовал, как отходит в сторону дверь лифта. И одновременно с этим из-за угла выбежали двое комендантов. Запрыгнув в кабину лифта, Стинов сунул удостоверение в контрольную щель. Лифт поблагодарил его и начал перечислять сектора, в которые он имел доступ. «Вниз! Вниз давай!» — закричал Стинов. И, вскинув дубинку, отвел в сторону удар первого добежавшего до лифта коменданта. Ответный удар пришелся коменданту по скуле, и он, мотнув головой, отшатнулся в сторону. Его напарник попытался задержать закрывающуюся дверь рукой, но Стинов с оттяжкой ударил его дубинкой по предплечью, а затем пнул ногой в живот. Дверь лифта захлопнулась, отгородив Стинова от преследователей. Кабина вздрогнула и, набирая скорость, понеслась вниз. Стинов привалился спиной к стене и медленно сполз по ней на пол.